Глава 29. 7 декабря. Судно все больше погружается в воду, которая доходит почти до фор Марса. Ют и бак покрыты водой, ног бушприта исчез. Из воды торчат только три мачты. Но плот готов, и на него погружено все, что можно спасти. В передней части плота устроено гнездо для мачты, которую будут поддерживать ванты, прикрепленные к краям площадки. Грот-бомб-рамсель привяжут к рее, он поможет нам добраться до берега. Кто знает, не спасемся ли мы на этом хрупком дощатом плоту, ведь Ченслер все равно обречен на гибель. Надежда так глубоко гнездится в человеческом сердце, что я все еще не потерял ее. Уже 7 часов утра. Мы собираемся перебраться на плот. Вдруг Ченслер начинает быстро погружаться в воду. Плотники и матросы, работающие на плоту, вынуждены обрубить швартовы, чтобы не попасть в водоворот вместе с кораблем. Мы испытываем мучительную тревогу. Как раз в то мгновение, когда бездна готовится поглотить судно, плот, наше единственное спасение, может ускользнуть от нас. Два матроса и Юнга, потеряв голову, бросаются в море вслед за плотом, но бороться с волнами они не в силах. Вскоре всем нам становится ясно, что они не смогут ни добраться до плота, ни вернуться на судно. Волны и ветер слишком сильны. Роберт Кертис привязывает себе к поясу веревку и бросается к ним на помощь. Напрасное самопожертвование. Еще прежде, чем он успевает доплыть до них, трое несчастных, несмотря на свои отчаянные усилия, исчезают в пучине, тщетно протягивая к нам руки. Матросы вытаскивают из воды Роберта Кертиса, который весь избит валами. Валы доходят уже до верхушек мачт. Между тем Даулас и матросы пытаются снова приблизиться к судну с помощью шестов, которыми они гребут как веслами. После часа напряженной работы, часа, показавшегося нам веком, так как вода за это время поднялась до уровня Марсов, плот, отнесенный только на 2 кабельтовых, приблизился к Ченслеру. Боцман бросает Дауласу швартов, и плот снова привязывают к такелажу грот мачты. Примечание. 2 кабельтовых. Около 400 метров. Нельзя терять ни минуты. Возле тонущего судна образуется сильный водоворот, и поверхность воды покрывается огромными пузырями. «На плот! На плот!» — кричит Роберт Кертис. Мы бросаемся к плоту. Андре Летурнер, уверившись, что мисс Херби спустилась, сам благополучно перебирается на площадку плота, а вслед за ним его отец. В течение нескольких минут мы садимся все, кроме капитана Кертиса и старика-матроса О'Рэди. Роберт Кертис стоит на грот-марсе. Он покинет свое судно только перед тем, как оно канет в бездну. Это его долг и его право. Какое волнение, по-видимому, охватывает капитана в эти минуты прощания с Ченслером, судном, которое он любит, которым он еще командует. Ирландец остался на фор-марсе. «Садись на плот, старина!» — кричит ему капитан. «Судно тонет?» — с величайшим хладнокровием спрашивает упрямый старик. «Да, тонет». «Значит, надо уходить», — отвечает О'Рэди, стоя по пояс в воде. И, тряхнув головой, прыгает на плот. Роберт Кертис еще остается на Марсе. Он бросает вокруг прощальный взгляд и покидает свой корабль последним. Пора. Швартовы медленно перерезывают, и плот медленно отплывает от гибнущего судна. Все мы смотрим в ту сторону, где идет ко дну корабль. Сначала исчезает верхушка фок-мачты, затем грот-мачты. И, наконец, от красавца Ченслера не остается и следа.